Глава 38. Она кляла себя за то, что была настолько слепа. Серано сам сказал на поле ВОЗ. Райт единолично зарубила его притязание стать сержантом. Дала ему пинка, когда он был повержен. Насыпала соли на рану, когда Серано было хуже некуда. А проглотить обиду не так-то просто. Это объясняет, зачем Роблс явился на пресс-конференцию, почему выглядел перепуганным. Должно быть, видел, как Серано убил Райт на мосту, а потом вынужден был наблюдать, как убийца Констанс Райт расследует ее гибель. И в тот вечер, когда она ранила Роблса, Серано сам сказал, что направляется в больницу, а на следующий день Роблс оказался трупом. Проклятие! И как она могла проглядеть? А эти речи о сыне? Доброта, которую он выказал к ее детям. Сочувствие к утрате Серано заморочило ей голову. Порой за добрейшим взглядом таится чернейшая душа. Она вспомнила человека с добрым взором, года назад установившего систему безопасности в их доме. Как он строил глазки малышке Меган и заставил ее сына, одержимого сказками, смеяться над своим изображением Голлума. «Моя прелесть!» Как пожимал руку ее мужу, говоря, что гордится, защищая чудесную молодую семью от тех, кто может причинить им вред. А потом этот человек раскромсал ее семью в клочья. Теперь Серано хочет повесить убийство Райт на нее. И если не сможет, Рэйчел знает, на что он способен. Выключив в подвале мониторы и свет, она пошла наверх. Вынула из сейфа дробовик Мосберг и убедилась, что он заряжен. К нему она не притрагивалась с того самого вечера, когда подстрелила Роблса. Крадучись, спустилась на первый этаж. Взяв из кухни стул, поставила его перед входной дверью. Затем села, положив дробовик на колени, и вознесла мысленную молитву, чтобы сегодня им воспользоваться не пришлось. Услышав музыку наверху, Рэйчел подскочила. В душе всколыхнулась паника. Уснула. Ружье по-прежнему лежало на коленях. Отнести его наверх невозможно. Дети могут выскочить в коридор в любую секунду и увидят мать, несущую заряженный дробовик. Вбежав в гостиную, она поспешно сунула ружье под диванные подушки. «Доброе утро, мам!» — пропела Меган, ссыпаясь по ступенькам. Волосы ее являли собой восхитительную путаницу. Прискакав на кухню, Меган запрыгнула на табурет у стойки и объявила: «Яичницу, пожалуйста!» «Сейчас будет», — отозвалась Рэйчел. Через пару минут к ним присоединился и Эрик, протирая глаза. «Доброе утро, солнышко. Закончил свой доклад? Его сдавать только на следующей неделе». «Но хоть хорошо продвинулся?» Он пожал плечами. «А, ну да, ты не жаворонок. Знаешь, кто еще не был жаворонком?» Эрик покачал головой. «Кто твой отец?» «Папа?» — вскинул голову Эрик. Рэйчел ни разу не упоминала Брэда столь мимоходом. «Именно. Твой отец ненавидел вставать по утрам. До твоего появления на свет он обычно просыпался к завтраку в обед». «Это глупо», — заметила Меган. «Кто ж захочет остаться без завтрака?» «Кабы я знала», — ответила Рэйчел, разбивая в сковородку два яйца. Эрик задумчиво просиял. «А мне можешь тоже яичницу приготовить?» «Конечно, зайка», — улыбнулась Рэйчел в ответ и разбила в сковороду еще два яйца. Пока дети ели, Рэйчел то и дело украдкой бросала взгляды в гостиную, где всего в футе от детей спрятан заряженный дробовик. «Когда этого дошло, — думала она, — прятать заряженное оружие от собственных детей». Когда завтраком было покончено, Рэйчел убрала на кухне. Улыбающееся лицо Джона Серано залипло у нее в мыслях, как гнилая фруктовая мякоть на чистой белой тарелке. Почти каждый день ей казалось, что она слишком уж мало проводит времени с детьми, но сегодня утром не могла дождаться, когда же они, наконец, уйдут. И от этой секретности ей было дико не по себе. Наконец, обняв и поцеловав Меган еще 10 раз и похлопав Эрика по руке, квоту объятий сына-подростка она на этой неделе уже исчерпала, Она, наконец, отправила их в школу. Как только дом опустел, Рэйчел вбежала в гостиную, выхватила Мосберг из-под подушек и вернула в сейф. Затем села на кровать и попыталась взять себя в руки. Теперь надо продумать план. Сирано — коп. И не просто коп, детектив. Он умён, дотошен и чист. Но теперь, когда Сэм Уикершем, Николас Драмонд и Луис Магурский сидят в тюрьме по обвинению в тяжких преступлениях, лишь вопрос времени, когда найдут достаточные основания навесить убийство на одного из них. В их невиновности Рэйчел даже не сомневалась. Но Сирано может подбросить улики, подправить протоколы, выбить показания. Подумала, не пойти ли к Талли. Напарница Сирано наверняка знает его лучше, чем кто-либо другой. Но они еще и близкие друзья. Талли будет защищать Сирано. Не говоря уж о том, что Талли испытывает к Рэйчел не больше симпатии, чем к плотоядной бактерии. Нет, Талли не подойдет. Рэйчел поняла, кто нужен. Взяла телефон и набрала номер. «Департамент полиции Эшби?» «Да, я хотела бы поговорить с лейтенантом Дэрилом Джорджем. Скажите ему, что это Рэйчел Марин. И скажите, что будущее департамента зависит от того, ответит ли он на звонок».